Каждый вечер часов 6 мы с Караем совершаем прогулку, выходим из калитки и через дорогу прямо к деревянному зданию вокзала, построенного еще при царе Горохе. Тихо в этот предвечерний час на станции. Мазутные рельсы, поблескивая, убегают вдаль, где на горизонте свежо зеленеет сплошная стена леса. Когда-то на насыпи стоял полосатый семафор, а теперь его нет. Приземистый светофор занял его место. Пышные облака белыми сугробами громоздятся над остроконечными вершинами стройных сосен. Они загораживают солнце, и на железнодорожную ветку из-за леса наползают длинные ломкие тени. Карай бежит впереди по узкой тропинке вдоль пути. В Куженкине он обрастает длинной шерстью. Из-за рыжих курчавых волосин едва видны карие глаза. На тощих бедрах черно-коричневая шерсть буйно завивается, и кажется, будто пес в галифе, черная с сединой палка хвоста, воинственно задрана кверху. В руке у меня вырезанная из березы палка, которой я постукиваю по черным шпалам, поддаю мелкие камешки. Чем ближе мы к лесу, тем больше веет на нас вечерней прохладой, в нос ударяют знакомые запахи сосновой смолы, скошенной травы, луговых цветов. Маршрут у нас всегда один. Вдоль линии до светофора, потом вниз с насыпи под откос, где растет земляника, и, наконец, по узкой лесной тропинке, в основном протоптанной нами, до Рябиновика, так называется неширокий ручей. Ручьем он бывает весной, в разлив, а летом это густо заросший болотными травами луг. Рябиновик мы с Караем переходим редко. Я усаживаюсь на черный, давно обжитый мною пенек, а Карай ложится у ног. Если жарко, он вываливает из пасти красный язык и тяжело дышит, глядя на синичек и трясогузок, прыгающих на полянке. Высокие сосны окружают нас, просвет лишь там, где ручей. Над головой сосредоточенно стучит дятел. Слышно, как сыплется на землю труха. Иногда прилетает с другой стороны рябина и ворона и недовольно каркает на нас. По-видимому, у нее где-то близко гнездо. Глядя на закатное небо, подсвеченное розовым, на медлительные облака, я обдумываю главу повести, над которой сейчас работаю. Пернатые обитатели леса привыкли ко мне и скоро перестают обращать на нас внимание. Птицы, негромко попискивая, снуют меж ветвей, на лугу порхают бабочки и стрекозы, иногда вдоль кромки леса с воинственным жужжанием пролетает шмель. Скоро Краю надоедает лежать, и он, лениво поднявшись, начинает обследовать окрестности, но далеко от меня не уходит. Благословенную вечернюю тишину нарушает самый неприятный звук на свете — тоненькое комариное зуденье. Кровопийцы прилетают с луга, и сразу всей оравой набрасывается на нас. Белесые с рыжинкой твари вонзают свои жадные хоботки во что попало, ухитряются даже проткнуть носки, рубашку. Слышу, как захамкал, лязгая зубами, Карай. Он пытается ловить их пастью. Делать нечего, надо подниматься. Зная, что комары так просто не отступятся, мы с Караем прямо с места совершаем небольшой марш-бросок. Мчимся сквозь лес к железнодорожному полотну. Когда останавливаемся, комаров не видно, а если какой спринтер и увязался за нами, я безжалостно уничтожаю его звучным шлепком. Комары здесь хитрые и стараются прилепиться сзади, к шее, к голове, зарывшись в волосы. Слышится протяжный паровозный гудок. По этой ветке все еще ходят древние паровозы, которые по-прежнему милы моему сердцу. К старости Карай все неохотнее сопровождал меня в лес, но я привык ходить с ним и всегда уговаривал прогуляться. Он нехотя соглашался, давая понять, что вообще-то ему это ни к чему, но так и быть, ради дружбы. Только теперь он не бежал резво вперед, а уныло плелся сзади, то и дело отставая. И если я забывал о нем, переставал оглядываться и окликать. Он сворачивал с пути в сторону, выходил на проселок и, прячась за изгородями, возвращался домой. Правда, я замечал, что всякий раз после этого его мучила совесть. Он вылезал из конуры и, подтягиваясь и улыбаясь, вышагивал ко мне навстречу, не сгибая лап, отводя глаза в сторону. Весь вид его выражал раскаяние, смирение. А стоило мне хотя бы слегка пожурить его, как он тут же виновато опускал голову, сгибал свой непокорный твердый хвост и понуро уходил в конуру. И оттуда укоризненно смотрели на меня два карих глаза, почти полностью спрятавшихся в густой шерсти. Иногда я уезжал по своим делам то в Москву, то в Ленинград, а когда возвращался, естественно, брал Карая на прогулки в лес. В таких случаях он никогда не отказывался меня сопровождать. Вот и на этот раз, обрадованный встречей, он и виду не подал, что в жару ему лучше бы поваляться в прохладной будке, чем плестись со мной. Он даже вырвался вперед и, как раньше, бодро затрусил по тропинке. У светофора, где я обычно сворачивал в лес, Карай куда-то исчез, как сквозь землю провалился. Обычно, если он не хотел гулять, то уходил в сторону гораздо раньше. Посвистав его и решив, что он потихоньку скрылся, я пошел дальше. Грех было на него обижаться. Год берут свое, тут уж ничего не поделаешь. Ведь если перевести его собачий возраст на человеческий, то он старик, а старики больше любят на заваленке посидеть да на печи погреться. Возвращаясь почти через час, снова выйдя из бора к светофору, я удивился, увидев Карая, который вылез из кустов и, сладко зевая, радушно приветствовал меня, помахивая хвостом и жизнерадостно улыбаясь. Оказывается, чтобы не огорчать меня и снова не чувствовать себя дома виноватым, он просто-напросто спрятался в кусты и подремал, а когда услышал знакомые шаги, появился передо мною свежий, отдохнувший. Улыбаются многие собаки, а Карай не был исключением. Всякий раз стоило мне откуда-нибудь возвратиться домой после долгого отсутствия, Карай выходил навстречу и улыбался, и его неспешная походка и кривоватая улыбка выражали целую гамму противоречивых чувств. Он словно упрекал меня за то, что его не взяли с собой, корил, что я долго отсутствовал, и вместе с тем не мог скрыть радости от того, что видит меня. Конечно, ему не хотелось проявлять эту радость по-щенячьи, с визгом и лизанием рук. Но собачьего достоинства ему надолго все равно не хватало, и немного подипломатничав, он начинал суматошно прыгать, бросаться на грудь, трепать за рукава и брюки, заглядывать в глаза. Это было трогательно. Но больше всего мне нравилась его улыбка. Он смешно морщил влажный нос, черной кирзовой заплаткой, торчавшей в золотистой шерсти, приподнимал сбоку коричневую розовую губу, обнажая ослепительные клыки, и добродушно щурил круглые выразительные глаза. Несмотря на брыжущую из него радость, улыбка всегда почему-то получалась немного виноватой. Может быть, он просил прощения за то, что осмелился совсем по-человечески выражать свои чувства? Карай, безусловно, был пес с ярким характером. И не всегда у нас с ним было полное взаимопонимание. Иногда меня раздражали его упрямство, настырность, упорное нежелание подчиниться. Случалось, на него накатывало такое, что лучше было его оставить на некоторое время в покое. Он становился раздражительным, угрюмым, непокорным, мог огрызнуться, угрожающе зарычать, показать клыки, отнюдь не в улыбке. Что бродило в эти моменты в его собачьей голове, я объяснить не берусь. Он мог часами лежать на одном месте и угрюмо смотреть на кончики своих лап, или слонялся по комнатам, будто не мог найти себе места. На улице мог, без всякого повода, яростно схватиться с собакой, с которой обычно играл. Впрочем, все это случалось с ним довольно редко. Вообще-то он был добрым, незлопамятным псом, быстро прощал обиды. А уж если был виноват, то даже после заслуженной трепки первым подходил и, положив голову ко мне на колени, настойчиво смотрел в глаза, как бы заявляя, что он все понял и больше не будет. Как и у любого собачника, была у меня мысль сделать из своего пса верного защитника, который по команде «Фас» в мгновение ока расправился бы с любым уличным хулиганом или грабителем. Таких натренированных псов, обычно восточноевропейских овчарок, показывают в кино по телевизору. Из карая защитника не получилось. Как-никак он все-таки был домашним псом и жил в городской квартире. А ко мне часто приходили в гости друзья. И если бы карай на каждого бросался, то мне пришлось бы его запирать в другой комнате. А так как я был радушным хозяином и любил гостей, то и карай стал таким же. Он с удовольствием встречал незнакомых людей, с достоинством их приветствовал и вообще всячески проявлял свое доброжелательное внимание. Однажды на улице ко мне привязались несколько подвыпивших парней. Сначала я пытался урезонить их словами, а когда они пустили в ход кулаки, стал защищаться. Мой преданный пес в это время носился вокруг нас и возбужденно лаял. Он, по-видимому, решил, что мы затеяли веселую игру. С трудом отбившись от двоих здоровенных парней, я схватил третьего за шиворот и швырнул на тротуар. Его кепка почему-то оказалась в моих руках. Сгоряча я запустил ею в сторону оторопевших хулиганов. Свистнув карая, я бросился в подворотню, понимая, что надо срочно отступать, иначе мне придется туго. Уже на лестничной площадке меня догнал запыхавшийся карай. В зубах он победно держал чужую кепку. Карай всегда слишком хорошо относился к людям. Был доверчив и до поры до времени еще ни разу по-настоящему не сталкивался с человеческой подлостью. Этот дом в Куженкине еще до революции построил мой дед. После войны поселок много раз бомбили немцы, дом подремонтировали. Во время летних отпусков в нашем старом доме собиралось до 20 человек родни. Все знали карая, и карай всех знал. Узнавал даже тех наших родственников, которых и видел-то много лет назад, всего один раз. Я был знаком почти со всеми жителями поселка. Надо сказать, что они относились к караю очень хорошо. После того, как на 13-м году жизни я предоставил псу полную свободу передвижения в поселке, он завел здесь массу друзей. Повариха из столовой подкармливала его костями, ребятишки совали ему конфеты и пряники, которые покупали в сельмаге. Эрдельтерьеров в этих местах никогда не видели. Когда я привез карая, первое время многие спрашивали, как это, овца или обезьяна. И все это без намека на юмор. Как-то в шутку я сказал, что карай — это помесь горной овцы и гималайского медведя. Некоторые всерьез поверили в это, и потом авторитетно разъясняли непосвященным удивительное происхождение моего пса. Местные собаки тоже относились к караю с сдержанным уважением, старались его не задирать, а он первым собачьих драк не начинал. Лишь один огромный угрюмый пес, судя по всему, вожак в поселке, сразу не взлюбил карая. Раза два они жестоко схватились. В результате у карая было прокушено плечо и разодрана нижняя губа. Угрюмый пес потерял половину уха и долго хромал. Очевидно, оба они сделали соответствующие выводы, выработали с тех пор особую манеру поведения. Не безинтересно было понаблюдать за ними, когда они ненароком встречались на пыльной дороге. Карай, не пропускавший ни одной собаки, чтобы не обнюхаться с ней, от своего врага отворачивался и начинал деловито обследовать забор или ржавые кустики конского щавеля, растущего возле телеграфных столбов. При этом у него был такой озабоченный вид, и он так старательно задирал ногу, не переставая обнюхивать траву, что ни у кого просто не должно было остаться сомнений, что он целиком поглощен этим серьезным занятием. Угрюмый пес вел себя иначе. Он тоже прижимался боком к противоположному дощатому забору, но, в отличие от Карая, не совершал обычный собачий ритуал, а поднимал черную с седыми усами морду вверх и сосредоточенно всматривался вдаль. Внушительная в шрамах, пасть его раскрывалась, и он издавал негромкий осторожный рык. Затем с места в карьер улепетывал в противоположную сторону, давая понять, что заметил нечто важное, достойное его внимания, и ему сейчас не до Карая. И тут мой пес отрывался от забора или телеграфного столба, волчком разворачивался на месте. Оказывается, все это время он незаметно наблюдал за своим противником и с приглушенным рычанием, не дай бог услышит враг, решительно припускал за ним, однако не больше 5-10 шагов. Также внезапно останавливался, иногда раскоряченные задние ноги его даже проезжали немного по дороге, поднимая пыль, и оглядывался на меня. Дескать, да ну его к черту, этого угрюмого пса! У нас ведь тоже есть дела поважнее. И, как ни в чем не бывало, продолжал свой путь. Карай был пес пылкий, и ни одна собачья свадьба не обходилась без него. И хотя постоянной подружки у него не замечалось, одна привязанность у него все-таки была — узнал я это случайно. Как-то, возвращаясь лунной ночью с другого конца поселка, где в старом приземистом доме на берегу речки жила моя старая знакомая, я увидел у поселковой амбулатории две смутные тени. Это были собаки. Они носились по дороге, валялись в пыли, борясь друг с другом, потом снова вскакивали и, поднявшись на задние лапы, передними обхватывали друг друга, терлись мордами. Утомившись, ложились посреди дороги рядом и любовно облизывали друг друга. Настоящая собачья идиллия при луне. Каково же было мое удивление, когда, подойдя ближе, в одной из собак я узнал Карая. Он тоже узнал меня и радостно приветствовал. Смешной была эта ночная встреча хозяина, тайком возвращающегося домой от своей подружки, и его верного пса, резвящегося на дороге, тоже с подружкой. Еще больше я удивился, увидев приятельницу Карая. Это была маленькая, кривоногая сучка с бельмом на глазу. Насколько мне помнится, на спине у нее сразу бросался в глаза некрасивый серый рубец. Там некогда был вырван клок шерсти вместе с мясом. Тоненький, как хлыст, хвостик всегда был засунут под провисшее брюхо, которое, казалось, волочилось по земле. В общем, более неприглядную собачонку трудно себе представить. Она жила у слепой старухи и довольно редко показывалась на улице, по-видимому, стесняясь своего уродства. В ту теплую сентябрьскую ночь мы вернулись домой вдвоем с Караем. Огни в окнах давно погасли. Я просунул руку между досок и открыл калитку, стараясь не греметь задвижкой. Под ногами белела цементная дорожка, ведущая к крыльцу. Мерцали глянцевые листья вишни. Луна облила серебристым светом бурую железную крышу. Соседний дом косо врезался во тьму острым углом. Возле чердачного окна летала какая-то большая птица. В пожухлой картофельной ботве ярко сверкнули и потухли кошачьи глаза, негромко шуршали в клетках сонные кролики. Стараясь не шуметь, мои родственники ложились спать рано, я поднялся на крыльцо. Дверь была заперта. Значит, они решили, что я у себя наверху, и закрылись. Край, следовавший за мной по пятам, сочувственно заглядывал мне в глаза. Он бы с удовольствием громким лаем разбудил весь дом, но понимал, что в столь поздний час афишировать ночные похождения ни к чему. Подергав меня за штанину, дескать, приглашая в свою будку, он отправился спать. Укладывался он всегда шумно, с тяжкими вздохами, постанованиями. Несколько раз громко зевнув и лязгнув при этом зубами, он что-то проворчал, очевидно, пожелал мне спокойной ночи и затих. На следующий день я вместе со своими многочисленными родственниками проходил как раз по той самой улице, где предыдущей ночью повстречался с Караем и его подружкой. Мы всей гурьбой отправились за грибами. Из подворотни грязно-серым клубком выкатилась плешивая с бельмом собачонка и радостно бросилась навстречу Караю. При дневном свете она выглядела еще неказистее. Волоча отвисшие соски по пыли и крутя изо всех сил прутиком-хвостиком, она припала на кривые передние лапы, приглашая его поиграть, порезвиться. И тут Карай повел себя совсем неожиданно. Вместо того, чтобы остановиться, обнюхать свою подружку, я вспомнил, как азартно они играли при луне, он вытаращил на нее глаза, будто увидел впервые в жизни. Кирпичеобразная бородатая морда породистого интеллигента выразила явное отвращение. Возмущенно тряхнув головой так, что треугольные уши хлопнули, он старательно обошел опешившую собачонку и, гордо, не оглядываясь, затрусил впереди наблюдавших за ним моих спутников. Его целеустремленная походка и озабоченный вид свидетельствовали о том, что произошло какое-то недоразумение. Эта странная, уродливая мадам приняла его за кого-то другого. Он и знать-то ее не знает. Чуть позже я посмотрел в его карие бесстыжие глаза и только покачал головой. Ну и фрукт же ты, кобель! Он отлично понял меня, отвернулся, вздохнул и мотнул головой в сторону родственников. Мол, таким только попадись на зубок, житья не дадут, засмеют. А насмешек над собой Карай не терпел. Если подшучивали над кем-нибудь другим, он с удовольствием принимал участие в общем веселье. Прыгал, лаял, дурачился, но лишь только сам становился объектом шуток, тотчас примолкал, втягивал голову в плечи и настороженно смотрел насмешнику в глаза. Если тот не унимался, откуда-то из глубин собачьего нутра, нарастая, поднималось глухое грозное рычание. Оно становилось все громче. Верхняя губа начинала дрожать, приподниматься, открывая белые острые клыки. Если и это не помогало, он мог в сердцах броситься на шутника и немного потрепать за брюки или цапнуть за руку. Правда, не сильно. В этом отношении он всегда следил за собой. С его клыками ничего не стоило прокусить руку или ногу, но за все время, что он жил у меня, никого всерьез не покусал, даже за пьянцовского мужичонку Лешку Паршина по прозвищу Мухомор. Мухомор появился в Куженке недавно. Попал он сюда случайно. С пришлой бригадой шабашников, раньше таких много слонялось по деревням и селам, нанялся строить дом вдове Боровой. Дом срубил, да так и остался у вдовы в новом-то доме. Мужичонка он был из себя невидный, щербатый, с вечно красным морковкой носом. Даже удивительно было, что нашла в нем дородная с ястребиным взглядом вдова Боровая. Как бы там ни было, Паршин остался при ней навсегда. Поговаривали, что скорая на расправу вдова иногда его поколачивала, когда он, держась за заборы, представал перед ее грозными очами в непотребном виде. Мастер он был на все руки, мог плотничать, столярничать, сапожничать, клал печи в избах, резал скот, птицу, кроликов, из выделанного меха шил рукавицы, зимние шапки. У нас мухомор заменял сгнившие рамы. Работал он не спеша, обстоятельно. с месяц не меньше провозился с этим делом. Тут-то я с ним как следует и познакомился. Был он невысокого роста, кряжистый, почти без зубов. Наверное, поэтому редко улыбался. Правда, когда бывал сильно нетрезв, на лице его появлялась беззубая улыбка младенца. Почти всегда ходил заросший белесой с рыжинкой щетиной. Возраст мухомора трудно было определить. Ему можно было дать и 50, и все 70, кому сколько не жалко. Сам он утверждал, что ему 49, причем, сколько лет я его знал, ему все время было 49. С Караем у мухомора сразу установились прохладные отношения. Мой пес не любил пьющих людей. Мухомор же любил подразнить Карая. Видно, ему было скучно одному тюкать топором и шаркать рубанком. Он и вел долгие беседы с псом. Пока он молол всякую чепуху, Карай еще терпел. Но как только начинал дышать на него перегаром, тыкать в нос корявым пальцем и дергать за бороду, называя его дремучим дедом, пес возмущался и уходил в будку, обиженно ворча. Но настырный мужичонка не отставал. Совал задубевшую руку в конуру и вытаскивал оттуда Карая за толстые пушистые лапы. Тут уж пес не выдерживал, громко рычал в лицо, хватал зубами за руки, но довольно осторожно. Это еще больше раззадоривало мухомора. Он, раззевая беззубый рот, впрочем, у него еще оставалось десяток зубов, растущих в кось и в кривь, громко хохотал, возмущая Карая. В конце концов тот вскакивал в коридор, а оттуда по узенькой крутой лестнице с трудом вскарабкивался ко мне на чердак. Носом отворял дверь и укладывался под дощатый стол, за которым я работал, и долго еще возмущенно ворчал, жалуясь на мухомора.